Глава 4. Коллегия иерархов находилась на галерной улице среди пышной зелени начавшегося лета, вольно раскинувшись двумя крыльями вычурных зданий с высокими колоннадами и резными фигурами, поддерживающими балкончики и карнизы окон. Широкие двери из тяжелого бука, пропитанного мастикой и покрытого блестящим лаком, были распахнуты, поэтому Никита спокойно зашел в фойе. Здесь он был впервые, его любопытство распространялось буквально на все. Что ж, одна из основных имперских коллегий себе ни в чем не отказывала. Полы из красного мрамора, позолота на больших зеркалах, хром и никель на ручках дверей, ножках диванов и стульев возле административной стойки. Лестничный пролет на второй этаж, балюстрады, перила, ковры и кабины лифта для особо ленивых. Сударь, к нему из стеклянной кабинки вышел охранник с одной лишь дубинкой на широком ремне. А что ему бояться? Кругом магические щиты, направленные на уничтожение любого агрессивного индивидуума. Они умело вмонтированы в потолочные панели, и отличить их для глаза обывателя не представлялось возможным. Такие же серебристо-белые пластины, отражающие свет электрических плафонов. Никита хмыкнул. Халявная энергия. Любой маг, сбрасывая накопившиеся за день излишки аурного напряжения, подпитывает резервные аккумуляторы здания. «Вы кому-то пришли? У вас встреча?» «Мне к господину Сухареву», — Никита повертел еще раз головой, заметив, что за административной стойкой так никто и не появился. «Моя фамилия Назаров». Охранник почему-то сморщил лоб, потом попросил обождать на месте, хотя мог предложить сесть на диван, а сам рванул к стойке, перегнулся через нее и стал копаться в ее недрах. Никита подозревал, что он нажимает на кнопку вызова. Дежурный куда-нибудь свалил, может, на обед или от скуки решил прогуляться по коридорам. «Да у них здесь бардак!» Дежурный вынырнул откуда-то из-за невидимой двери, сразу материализуясь в качестве улыбчивого и приветливого менеджера, как модно сейчас стал называть сотрудников в совместных русско-иностранных компаниях. Охранник благосклонно кивнул головой, приглашая Никиту к стойке. Он уже разглядел, что кроме тонкой папки в руках молодого человека больше ничего не было. Да и сам весьма прилично одет. Серый костюм из хорошей ткани, галстук, модные туфли, на рукавах рубашки золотые запонки. «Добрый день, сударь!» Администратор, молодой мужчина, выглядел слегка смущенным, что его поймали не за рабочим местом. «Не расскажете о цели визита?» «Мне нужно отдать документы на зачисление в Академию иерархов», Никита постучал пальцем по папке, «переводом из ВВА, и желательно поговорить с главой коллегии». «Но у вас не назначено», уточнил мужчина, поправляя галстук бабочку на своей шее. «Нет, о моем визите извещены, но точную дату я не называл. Появилось свободное время, пришел». «Дело в том, что я 2 месяца находился в отъезде, и поэтому не мог согласовать встречу». «Одну секунду». Пока администратор щелкал кнопками клавиатуры, Никита продолжал обследовать огромное фойе здания. Вот с лестницы спустились 2 почтенных старца, от которых ощутимо несло силой. Матерые, но уже замшелые волхвы о чем-то негромко разговаривали и, заметив Никиту, сбавили шаг. Несомненно, прощупывают его, поддавшись любопытству. Массированную атаку щупов Никита отбил с легкостью, дав команду своим убийцам подчистить аурное поле. Нечего в его голове копаться. Волхвы оживились и объединили свои усилия. Вторая волна хитрых зондов решила проникнуть внутрь защитных сооружений. Ладно, пусть. Никита, сдерживая улыбку, пропустил вражеские ряды за первую линию обороны, где благополучно их уничтожил. Щит Берегини, значительно модифицированный Тамарой за последние дни, просто выкосил все структурные плетения старичков-волхвов. «И кто вы будете, молодой человек, так браво демонстрирующий свои защитные плетения?» Наконец, счел нужным поинтересоваться один из противников, элегантно одетый в старомодный, но так ему идущий костюм. Он подошел к Никите и осмотрел его с ног до головы. Выглядело сие бесцеремонно. Только в глазах старика плещется любопытство. Никита сдержался только из-за уважения к статусу незнакомого иерарха. «Назаров Никита, перевожусь в Академию иерархов из ВВА», на всякий случай ответил Волхв. «Поверхностное знакомство иногда дает удивительные результаты в будущем». «А что случилось с военными, если в генштабе уже не нужны такие сильные волхвы?» проскрипел второй старик Забияка. «Шестой ранг не ниже, уважаемый Матвей Ларионович, как считаете?» «Седьмой со значительным резервом», поджал губы Матвей Ларионович, его спутник в старомодном костюме. «Не ошиблись, милок?» 8-й ранг квалификации боевого волхва», — улыбнулся Никита. «Да?» — протянул второй. «Мир меняется. Не могу поверить, что в нашу покрытую плесенью богадельню идет перспективная для других организаций молодежь. Вы к кому, Назаров?» Вообще-то у меня рекомендательное письмо к господину Сухареву и документы на перевод. Первый заместитель отбыл в двухнедельный отпуск на Валаам, ответил Матвей Ларионович и протянул руку к папке. Давайте сюда ваши документы. Но растерялся Никита, не зная, что предпринять. Застеснялся, надо же, заскрипел второй. Вы имеете честь разговаривать с секретарем господина Сухарева, а секретарь, если что, имеет такие же права, что и заместитель. Если есть заместитель, должен быть кто-то, кто руководит коллегией, разумно произнес Никита, чем вызвал дружный смех стариков. Даже администратор улыбнулся. Ничего не понимая, парень пожал плечами. Может, дадут разъяснение, если соизволят. У нас нет верховного иерарха как такового, увидел затруднение молодого человека секретарь. Функции его выполняют заместители. Первый, второй, третий, можно до бесконечности. Опять смех. А секретари есть. Вот я один из них. Давайте бумаги и присядем, наконец. Дела можно ведь решить и на одном колене. Пойду я, пожалуй, Матвей Ларионович. Второй старик лихо подмигнул Никите и заковылял к выходу, сопровождаемый охранником. Секретарь с Никитой присели на невысокий диванчик, возле которого притулился журнальный столик. Папка легла на него. Матвей Ларионович нацепил очки в тонкой оправе и стал внимательно просматривать бумаги. Чтение письма не заняло много времени. Оно было небрежно отброшено в сторону. Переводной бланк аккуратно отложен и остался лежать в папке. Остальные сопроводительные бумаги собраны в стопочку. «Я наслышан о вас, Никита Анатольевич», – слишком официально произнес секретарь, снимая очки и закладывая в карман пиджака. «Давно ждем. Высокие чины звонили сюда и словечко за вас говорили». «Хвалили, но с такой долей сожаления. Я так понял, наши прежние предложения вы хорошо обдумали, пусть и с ущербом потерянного времени». «Извиняюсь, что сразу повел себя некорректно». Никита был настроен миролюбиво. «Молодость, обиды воспринимаются чересчур эмоционально». «А что случилось за год?» – улыбнулся Матвей Ларионович. «Переосмысление жизненного пути? Ах, извините, юноша, поздравляю вас с предстоящей свадьбой. Княжна Тамара Константиновна – достойный выбор». Но, надеюсь, медовый месяц не закружит вам голову, и вы не забудете дорогу в студенческие аудитории. Так я принят, напрягся Никита. Второй курс, хотя у нас так не делается. Специфика нашего обучения такая, что без заложенного фундамента невозможно понять базовые принципы. Новую сессию за первый курс сдали возле стойки администратора. Хитро поступили, не спорю. Тройная защита, элементарная уловка, на которую мы попались, старые перечницы. Двойная, схитрил Никита. Два счета ваши, студент, спокойно рассудил секретарь. А третий, последний, ставила Берегиня. Женская рука чувствуется даже в магических плетениях. Сильно, скажу вам, не на войну собрались часом. Упаси нас, творец, от этого. Ты прав, Никита. Снова перешел на ты, старый секретарь, и собрал все бумаги в папку обратно. Закрыл ее и прихлопнул ладонью. Значит, оставишь ее здесь, я разберусь и оформлю прием на учебный курс. Приказ о зачислении пришлют тебе на сетевой адрес. Оставь его администратора. Начало занятий с 10 сентября. Прошу не опаздывать. «А по какому профилю?» – поинтересовался Никита, вздохнув с облегчением. «Все получилось. Нет этих дурацких бесконечных вступительных экзаменов, которые уже комом в горле стоят». «По своему основному, прикладная магия. Можешь предоставить свои разработки, если есть желание поставить их в список патентованных изобретений. Как-никак, деньги, слава». «Я подумаю». «Он еще и думать собрался», – усмехнулся секретарь и с легким кряхтением встал, опираясь на руку Никиты. «Спасибо. Пойдем, что ли? Я как раз собирался до лаборатории съездить». «Могу подвезти. Я на машине», — предложил Волхов. «Вот как? Замечательно. Тогда оставь папку администратора и адрес почты не забудь написать. А я пока на крыльцо выйду. С моей скоростью ты еще 5 раз успеешь вокруг коллеги оббежать». Никита сделал так, как попросил секретарь, и, попрощавшись с администратором, вышел следом за Матвеем Илларионовичем. Помог тому спуститься по лестнице и посадил в машину. Уже на выезде на английскую набережную секретарь спросил. «Ты ведь уже был в лаборатории?» «Да, я консультировал ваших сотрудников по поводу радуги». «Ох уж это радуга», — скрипнул зубами старый иерарх. «Изрядно нервов попортило. А тут еще его величество давит с мощью разъяренного медведя. Держит на контроле наше исследование. Кстати, я читал отчет Гусева. Вполне толково, Никита, вполне. Хоть какие-то мысли в правильном направлении появились». То есть, чтобы сохранять сознание и здравый смысл, нужно дозированное применение и богатую фантазию. Завлекает. И в этом вся суть ловушки. Секретарь пожевал губы, глядя на залитую солнцем ленту дороги и поток транспорта, водную гладь канала, летающие по нему катера, степенно проплывающие яхты. «Хорошо бы вообще не принимать кристаллы», – осторожно заметил Никита. «По себе знаю, затягивает с первого раза. Нереальная реальность, если можно так сказать, о картинках в подсознании». Кстати, вы докладывали императору об опасности радуги в долгосрочном периоде. Массовые волнения и беспорядки не такая уж фантастическая теория. Кукловоды могут в любой момент дернуть за все ниточки разом. Конечно же, докладывали. Но появились расхождения, какой случай принять за отправную точку. Поерзал в кресле Матвей Ларионович. Например, войну по периметру границ в любом месте. Никита даже сам замер от своей догадки. А ведь что-то намечается на Дальнем Востоке. Не зря туда умотал отец Тамары. Ого, иерарх тоже возбудился. Я обязательно доложу Сухареву сегодня же. Пусть изложит версию его величества безотлагательно. Как-никак прямая телефонная связь между императорским дворцом и Валаамом есть. Подбросив Матвея Ларионовича прямо к дверям КПП лаборатории, Никита помчался к себе на Шуваловские дачи. У Тамары сегодня были экзамены, и домой ее заберет Дима, поэтому нужно использовать это время для доводки интерактивного планшета. Проезжая мимо Михайловского сада, внезапно ощутил какое-то неуловимое движение воздуха в салоне своего бриллианта, как будто невидимый пассажир присел за его спиной и стал сверлить затылок взглядом. Легкое прикосновение нежного пера к щеке, как иногда делала Тамара, будя Никиту, и снова сверло в затылок. «Слежка?» — ударила мысль. «Кто-то заинтересовался мною? Вопрос, кто? Полиция все-таки вышла на мой след или люди Балахнина? Только зачем этому карьеристу и опытному интригану за мной следить?» Следовало выяснить, кто ведет его машину. Прибавив скорость, Никита быстро домчался до поворота на Шуваловские дачи и внимательно взглянул в зеркало заднего обзора. За ним шли несколько автомобилей, пару из которых он хорошо знал. Соседи по улице. А вот зеленая невзрачная оса, несмотря на свои слабенькие ходовые характеристики, умудрилась держаться за бриллиантом несколько километров. «Движок усилили хитрецы», — усмехнулся Никита, выколачивая пальцами дробь по рулевому колесу. На самом деле он формировал пакет скриптов, чтобы закинуть их в салон чужой машины. Аудиоконтроль не помешает. И сразу, как только шпионы достигли цели, прячась в пространственном кармане, чтобы никто, в смысле волхвов, не смог их обнаружить, пошли разговоры. Ага, в машине двое. Как думаешь, заметил? Даже уверен. Зря, что ли, газовал по дороге. Зачем ментальный щуп запускал, дурачок? Клиент сразу понял. А как бы я зацепил жучков в ауру, огрызнулся предполагаемый волхв. Если потеряли во время движения, шеф башку на раз смахнет. Никита ухмыльнулся. Сигналки в своем поле он давно обнаружил и не стал их нейтрализовывать. Пусть побалуются. Интересно, к какому ведомству относятся ребята? Все же полиция? И как на него вышли? Он доехал до дома, нажал на кнопку в брелоке, и недавно установленные автоматические ворота, подчиняясь дистанционному сигналу, распахнулись, гася амплитуду движения демпферами. Никита загнал машину во двор, заглушил мотор и закрыл ворота. Хорошая вещь, дистанционный ключ. Усмехнулся еще раз, щедро раскидал мины вокруг дома. Облегчать жизнь неизвестным топтунам он не собирался. Никита не верил в случайности. Как только великий князь уехал из Петербурга на Дальний Восток, сразу началась слежка. Значит, могут быть два варианта – полиция или оппозиционные аристы свою игру начали. Махнув на всех них рукой, Волхв переоделся в домашний спортивный костюм, достал банку пива из холодильника, выставил на середину комнаты стул, сел на него, уставившись на стену, где висел планшет. Сейчас эта разработка была важнее всего. У полиции нет компромата на него, все подчищено. На планшете под целлулоидной пленкой шевелилось несколько точек, три из которых позиционировались далеко за столичным кольцом. Тамара до сих пор в университете. Что-то зависла девочка или с подругами треплется. Никита знал о недостатках планшета. Разброс в расстоянии был большой, почти до 2 километров. Периодически происходили сбои. Почему-то сигнальные точки пропадали на некоторое время, а потом снова появлялись, как ни в чем не бывало. Попивая пиво, Волф старался разложить по полочкам технические моменты, ведущие к потере сигнала. Вернее, имелась в виду магическая техника, которую гораздо труднее формулировать на листе ватмана. Или сигнал, прорываясь через магические возмущения, коими был насыщен Петербург, менял свои характеристики. Вздохнув, понял, что сейчас он думает только о предстоящей свадьбе. Дел предстояло много, и даже большая часть проблем, снятая с его плеч, не давала расслабиться. Надежда Игнатьевна не стала мудрить и наняла творческую группу «Невские звезды», состоящую из креативных молодых ребят, организующих различные мероприятия. Но свадьба такого крупного масштаба, где будет присутствовать сам император, оказалась для них самым серьезным делом. А заодно и трамплином к будущим успехам. Поэтому работа уже кипела нешуточная. Заодно нужно пригласить какую-нибудь модную музыкальную группу, обговорить репертуар. За это взялась Тамара. Пригласительные открытки, поиск лучшего шеф-повара со своим штатом работников, пошив платья и костюма, кошмарный сон новобрачных. Не вовремя уехал Константин Михайлович. Хотя чем бы он помог? Зато императрица активно включилась в суету предсвадебных приготовлений, подключив целую команду светских дам. Работа кипела. Особняк великого князя Константина превратился в какой-то проходной двор, где нелегко уединиться. Но Никите оставалась самая малость – выбрать вальс и приготовить волшебное шоу, чтобы гости, которых по скромным меркам набиралось не меньше 700 человек, в осадок выпали. «Будет вам шоу, господа», – улыбнулся Никита, уже воочию представляя, как изумятся зрители во время танца жениха и невесты. «Самое главное – его последняя фаза – вращение партнерши от себя, поворот, поддержка и обратное схождение с подкруткой». Конечно, этот элемент слегка усложнен, но он стоит того, что придумал Никита. Время есть, технику отработают. Под магическую составляющую танца Волхв заготовил целый блок плетений, которые должны срабатывать каждый в определенное время. «Так что там наши дорогие топтуны? Скучают или добросовестно несут службу?» Никита встал к окну, выходящему на противоположную сторону улицы, приоткрыл штору и выглянул наружу. Оса притулилась неподалеку от его дома, нагло игнорируя принципы конспирации. Подключившись к своим жучкам, Волк с удовольствием послушал очередную порцию разговоров. «А с чего ты решил, что клиент в чем-то замешан? Это твои домыслы?» Подполковник ни за что не стал бы просто так цеплять хвост користа. Для таких случаев нужны веские доказательства. «Ага, только вот слежка без прокурорского дозволения может выйти нам боком всей следственной бригаде», – забрюзжал голос. «Тебя никто не заставляет нарушать закон». Собеседник тоже был слегка раздражен необходимостью сидеть в неудобной машине и вести слежку за дворянином. «Кому надо, сам возьмет на себя ответственность». Наступило молчание. Никита усмехнулся. «Все-таки полиция. Нащупали след, но такой, который никак нельзя сопоставить с произошедшими полгода назад событиями. Можно спокойно выдохнуть. Или подготовить какую-нибудь каверзу, чтобы застряли на дороге между дачами и Петербургом. Пусть пешком топают. Заодно и начальство поругают». Рука сама потянулась к телефону. Переместившись со стула на диван, Никита нашел в памяти аппарата номер Кости Краусе, который он благоразумно взял у Тамары, и на секунду, задержав палец в воздухе, нажал на кнопку. После долгих гудков в трубке щелкнуло. Раздался голос Кости, слегка настороженный и удивленный. Не мудрено, номер абонента для него оказался неизвестным. «Да, я слушаю вас». «Я имею честь разговаривать с Константином Краусе», слегка играя тембром, спросил Никита. Он представил, как телепортатор недоуменно пялится в пустоту, силясь понять, кто может ему звонить, и улыбнулся. «Да, это я. Может, представитесь?» «Ты не узнал?» «Не понимаю, разве мы знакомы, если...» «Костя, расслабься. Я даже отсюда чувствую, как ты лом проглотил. Вспомнил?» «Черт, не может быть. Старицкий?» «Тьфу, Никита Назаров, неужели ты?» «Молодец. Сходи на кухню, возьми конфетку с полки. Конечно же, это Назаров, который Старицкий. Не ожидал меня услышать?» «Ты сейчас где находишься? Дома? А что, если я к тебе подъеду? Один? Нет, сегодня я, к сожалению, провожу день без Тамары. Зато есть возможность с тобой поговорить. Ну как? Давай свой адрес. Может, бутылку вина купить? Подскажи, что предпочитаете с Вероникой? Не надо? Ладно, тогда жди».